Лобо. Большая скотоводческая область в северной части Нью-Мексико называется Курумпо. Это край богатых пастбищ, огромных стад, высоких холмов и прозрачных, но немногочисленных потоков, впадающих в реку Курумпо, которая и дала название всей местности. И властелином края был старый серый волк. Старый Лобо был гигантским вожаком стаи серых волков, опустошавших долину Курумпо в течение долгих лет. Все пастухи и скотоводы хорошо знали его, и где бы он ни появлялся со своей верной стаей, там воцарялся ужас, и владельцы стад приходили в отчаяние. Старый Лобо был волк-великан, а его хитрость и сила соответствовали его росту. Его ночной вой был хорошо известен всем местным жителям, которые узнавали его сразу. Обыкновенный волк мог часами выть вблизи пастушьего лагеря, не привлекая к себе внимания, но когда в ущелье раздавался громкий рев старого вожака, пастухами овладевало беспокойство, и они знали, что утром им придется узнать о новых опустошениях в стадах. Стая Лобы была невелика. Я никак не мог понять, почему. Обыкновенно вокруг такого выдающегося вожака собирается значительная свита. Но, может быть, Лобо не хотел водить большую стаю, а, может быть, ее увеличению препятствовал свирепый нрав. Несомненно, одно. В последние годы жизни Лобо его стая состояла всего лишь из 5 волков, однако каждый из них пользовался известностью и отличался огромными размерами. Один из них, помощник Лобо, был настоящим гигантом, но даже он далеко уступал Лобо в силе и проворстве. Остальные волки этой стаи тоже обладали своими особенностями. Одного из них, красивого белого волка, мексиканцы назвали Бланкой, полагая, что это волчица и, вероятно, подруга Лобо. Другой желтый волк отличался быстротой бега и, по рассказам, не раз догонял быстроногую антилопу. Жизнь этих волков была тесно связана с жизнью скотоводов, которые рады были бы их уничтожить. Любой скотовод отдал бы многих молодых быков за скальп любого волка из стаи Лобо. Но убить их не удавалось никакими способами. Они точно насмехались над охотниками, презирали всякую отраву и продолжали, по крайней мере, в течение 5 лет, взимать дань со скотоводов Курумпо по одной корове каждый день. Следовательно, эти волки, по самому скромному подсчету, истребили более 2000 животных, а к тому же они всегда выбирали самых лучших из всего стада. Старинное убеждение, что волк постоянно голоден и готов пожирать все, что угодно, в данном случае никак не соответствовало истине, так как эти хищники были толсты, упитаны и отличались большой разборчивостью в еде. Они никогда не прикасались к животному, умершему естественной смертью, больному или хилому, и даже пренебрегали теми, которых убивал пастух. Обычно они выбирали себе на обед самую нежную часть, только что убитой ими, годовалой тёлки. Старым быком или коровой они брезговали. Известно также, что они не любили баранины, хотя частенько убивали овец ради забавы. Однажды ночью, в ноябре 1893 года, Бланка и желтый волк растерзали 250 овец и даже не попробовали их мясо. Я мог бы привести еще много таких же рассказов о разорительных набегах этой стаи. Ежегодно в ход пускались всевозможные новые средства для их истребления, но они продолжали жить и благоденствовать, несмотря на все усилия и ухищрения своих врагов. За голову Лобо была назначена огромная премия, и для него всюду разбрасывались отравленные приманки — но он всегда угадывал присутствие яда и оставался цел. Одного он только боялся — огнестрельного оружия. Зная, что все жители этой области носят с собой ружья, Лобо никогда не нападал на человека и старался не встречаться с ним. У стаи было правило тотчас же обращаться в бегство, едва только кто-нибудь замечал днем человека, как бы далеко тот ни был в эту минуту. Лобо позволял своей стае употреблять в пищу лишь тех животных, которые были убиты ими самими, и это было спасением для них. Его тонкое чутье давало ему возможность тотчас же обнаружить прикосновение человеческих рук и присутствие отравы и оберегать стаю. Однажды один ковбой услышал слишком хорошо ему знакомый призывный вой старого Лоба и, прокравшись в ту сторону, увидел, что стая окружила небольшое стадо коров. Лобо сидел в стороне на пригорке, а Бланка вместе с остальными волками старалась отогнать в сторону тёлку, которую они облюбовали себе на обед. Но стадо сбилось в одну плотную массу и стояло головами наружу, выставив навстречу врагу сплошной ряд рогов. В конце концов Лобо потерял терпение и, покинув пригорок, с глухим ревом бросился к стаду. Перепуганные животные расступились перед ним, и он вскочил в середину стада. Коровы кинулись во все стороны, точно осколки разорвавшейся бомбы. Намеченная жертва тоже бросилась бежать, но не успела она сделать и 25 шагов, как Лобо настиг ее. Схватив тёлку за шею, он внезапно остановился, напрягая все силы, и тёлка повалилась на землю. Рывок был так силен, что тёлка перевернулась вверх ногами. Лобо тоже упал, но тотчас же вскочил на ноги. Остальные волки бросились на бедную тёлку и покончили с ней в несколько секунд. Лобо не принимал в этом никакого участия. Швырнув на землю свою жертву, он точно сказал другим волкам: «Отчего никто из вас не сделал этого раньше, вместо того, чтобы понапрасну терять время?» Ковбой, видевший все это, с громким криком поскакал на них, и волки разбежались. Он вынул бутылочку со стряхнином, быстро в трех местах отравил тушу мертвой тёлки и удалился, зная, что волки непременно вернутся съесть тёлку, раз они ее сами убили. Но когда на следующее утро он пришел взглянуть на свои предполагаемые жертвы, то увидел, что волки, хотя и ели тёлку, но при этом тщательно отделили и выбросили все отравленные части. Страх перед огромным волком распространялся среди скотоводов все больше и больше, и награда, назначенная за голову Лоба, ежегодно увеличивалась, пока не достигла, наконец, $1000. Еще не бывалой цены за убитого волка. Соблазненный такой наградой, техасский охотник Теннерей прискакал однажды в ущелье Курумпу. Он был превосходно снаряжен для волчьей охоты, располагал отличнейшими ружьями, отличными лошадьми и сворой огромных волкодавов. У себя в Техасе он вместе со своими собаками истребил немало волков, и потому нисколько не сомневался, что через несколько дней скальп старого Лоба будет болтаться на луке его седла. И вот он ранним летним утром, едва рассвело, отважно отправился на охоту. И вскоре большие собаки веселым лаем возвестили, что напали на след добычи. Не пробежали они и двух миль, как впереди замелькала прославленная стая Лоба, и погоня стала еще яростнее, еще неистовее. Собаки-волкодавы должны были только задержать волков, пока не подоспеет охотник и не перестреляет их. Это нетрудно сделать на открытых равнинах Техаса, но тут условия были иные. Старый Лобо хорошо умел выбирать местность. Скалистые ущелья реки Курумпу и ее притоков пересекали равнину во всех направлениях. Старый волк тотчас же отправился в ближайшее из этих ущелий и, перебравшись через поток, ушел от охотника. Его стая разбежалась в разные стороны, а вслед за волками разбежались и собаки. Затем волки опять собрались вместе и, воспользовавшись тем, что часть собак отстала, разделалась с остальными. Когда Тен-Рей вечером стал зазывать своих собак, то вернулось только шестеро, и из них две были сильно изранены. Однако охотник все-таки не отказался от своего намерения и сделал еще две попытки овладеть скальпом Лобо, но столь же безуспешно. Последняя попытка стоила жизни его лучшей лошади, которая упала и разбилась насмерть. Тогда он, отчаявшись в успехе, вернулся в Техас, предоставив Лобо по-прежнему деспотически властвовать в Курумпу. На следующий год явились еще два охотника, соблазненные заманчивой наградой. Каждый думал, что именно ему удастся справиться с этим знаменитым волком. Один из них надеялся достигнуть этого с помощью новоизобретенной отравы и особого способа располагать приманку. Другой, француз из Канады, тоже хотел применить отраву, но, кроме того, намеревался присоединить к ней заклинание, так как был твердо уверен, что Лобо не простой волк, а оборотень, и потому его нельзя убить обычными средствами. Однако никакие искусно приготовленные яды, никакие чары и заклинания не могли одолеть серого хищника. Он по-прежнему совершал свои еженедельные обходы и ежедневно пировал. Вскоре охотники, отчаявшись, отказались от дальнейших попыток и отправились охотиться в другие края. Ферма Джо Колона была расположена на одном из маленьких притоков Курумпо, в живописном ущелье среди скал. Всего в какой-нибудь 1000 ярдов от дома Лобо со своей подругой устроили логовище и вырастили детенышей. Они прожили там все лето, истребляя коров, овец и собак Джо, точно смеясь над всеми его ухищрениями, над его отравами и западнями. Они жили в полной безопасности среди пещер и скал, а Джо ломал себе голову, стараясь придумать, как выкурить их оттуда или уничтожить с помощью динамита. Но они остались целы и невредимы и продолжали свои набеги, как и раньше. «Вот где Лобо прожил нынешнее лето», — сказал Джо, указывая мне на каменистый обрыв. «А я ничего не мог с ним поделать. Он морочил меня, как хотел». Рассказы ковбоев не возбуждали во мне особого доверия, пока осенью 1893 года я не познакомился сам с этим лукавым разбойником и не узнал его лучше, чем другие. За несколько лет до этого, когда был еще жив Бинго, я занимался охотой на волков, но с тех пор род моих занятий изменился, и я оказался прикованным к стулу и к письменному столу. Я очень нуждался в перемене образа жизни. И когда один мой приятель, хозяин фермы в Курумпо, пригласил меня приехать к нему и попробовать, не справлюсь ли я как-нибудь с этой разбойничьей стаей, я тотчас же принял приглашение. В первые дни я много ездил верхом, чтобы ознакомиться с местностью. Мой проводник по временам указывал мне на кости какой-нибудь коровы, еще покрытые остатками шкуры, и замечал при этом: вот его работа. Мне стало ясно, что среди этих холмов и ущелий нечего и думать преследовать Лобо с собаками и лошадьми. Единственными пригодными средствами поэтому оставались капканы и отрава. Не стану вдаваться в подробности и описывать всевозможные способы и ухищрения, к которым я прибегал, чтобы перехитрить этого волка-оборотня. Не было такой смеси стрихнина, мышьяка и цианистого калия, которую я не испробовал бы как отраву для Лоба. Не было ни одного сорта мяса, которое я не употреблял бы как приманку, но каждый день, отправляясь утром узнать о результатах, я убеждался, что все мои усилия оказывались бесплодными. Старый волк был слишком хитер, и я не мог его перехитрить. Достаточно привести один пример, чтобы доказать его удивительную сообразительность. По совету одного старого охотника я растопил немного сыру вместе с почечным жиром, только что убитой телки. Сыр я варил в фарфоровой миске и резал костяным ножом, чтобы избежать металлического запаха. Когда смесь остыла, я разделил ее на куски и, сделав отверстие в каждом куске, вложил туда большую дозу стрихнина и цианистого калия, заключенных в капсулу, не пропускающую никакого запаха. Затем я закупорил дыры сыром. Во время этой работы я не снимал перчаток, смоченных в теплой крови телки, и даже старался не дышать на приманку. Когда все было готово, я положил приманку в мешок из сыромятной кожи, тоже весь вымазанный кровью, и поехал верхом, волоча за собой на веревке печень и почки и телки. Я сделал круг в 10 миль, бросая через каждые четверть мили по куску приманки, тщательно избегая при этом прикасаться к ней руками. Лобо появлялся в этой местности в начале каждой недели, а остальное время проводил, по-видимому, где-то около подножья Сьерра-Гранде. Дело было в понедельник. И в тот самый вечер, когда мы уже собирались уезжать, я услыхал басистый вой. Один из ковбоев коротко заметил: «А, вот и он. Теперь посмотрим, что будет». На следующее утро я с зарей отправился в путь, желая поскорее узнать результаты моей хитрости. Я быстро напал на следы стаи, которую вел Лобо. Его след всегда можно было легко отличить, так как он был значительно крупнее следа обычного волка. Волки скоро почуяли приманку, которую я волочил за собой. Я убедился, что Лобо подошел к первому куску, обнюхал его и, в конце концов, взял и проглотил. Тут я не мог скрыть своей радости. «Наконец-то он попался!» — воскликнул я. «Скоро я увижу его мертвым!» И я поскакал вперед, не сводя глаз с больших следов, оставленных его лапами в пыли. Они довели меня до того места, где я бросил вторую приманку, и я увидел, что она тоже исчезла. Как я ликовал при этом! Теперь он попался, и, вероятно, еще несколько других волков из его стаи. Но широкий след его лап не исчезал с дороги, и хотя я поднимался на стременах и осматривал всю равнину, я нигде не мог разглядеть мертвого волка. Я поехал дальше по его следу и увидел, что третья приманка тоже исчезла, а след вел дальше, четвертый. И тут я убедился, что Лобо не проглотил ни одной из них, а только тащил их в своей пасти. И затем, сложив в кучу, загрязнил их нечистотами, чтобы выразить свое полное презрение к моей хитрости. Сделав это, он свернул в другую сторону, уводя за собой стаю, которую оберегал так бдительно. Я рассказал только один из многих подобных же случаев, убедивших меня, что с этим разбойником нельзя справиться посредством отравы. Я выписал капканы и, ожидая их прибытия, занялся истреблением койотов и других хищных обитателей прерий. Однажды мне пришлось наблюдать еще один случай, доказавший поразительное лукавство Лобо. Волки его стаи нередко, ради одного только развлечения, распугивали и убивали овец, которых почти никогда не пожирали. Овец обыкновенно пасут стадами в несколько тысяч голов. На ночь их сгоняют в защищенное место, где-нибудь по соседству, и с каждой стороны стада ночует пастух. Овцы настолько бестолковы, что малейший пустяк заставляет их бросаться куда попало, но все же у них существует твердо укоренившаяся привычка всегда следовать за своим вожаком. Пастухи используют эту привычку и пускают в овечье стадо несколько козлов. Овцы признают превосходство ума своих бородатых родичей, и если ночью возникает тревога, собираются вокруг козлов. Однажды ночью, в конце ноября, два пастуха были разбужены нападением волков. Все стадо сбилось вокруг козлов, которые не отличались ни тупостью, ни трусливостью, и храбро оставались на месте. Но, увы, этим нападением руководил непростой волк. Старый Лобо, волк-оборотень, знал не хуже пастухов, что моральную силу стада составляют именно козлы, и поэтому, быстро проскочив по спинам тесно скучившихся овец, бросился на их вожаков и мгновенно покончил с ними. Злополучные овцы тотчас же разбежались во все стороны. В течение многих недель после этого ко мне почти ежедневно обращался какой-нибудь встревоженный пастух. Не встречались ли вам где-нибудь заблудившиеся овцы с клеймом «Отто»? И почти всегда мне приходилось отвечать: «Да, я наткнулся на 5 или 6 овечьих трупов у бриллиантового источника». Или: «Нет, я не видал, но Хуан Мейер 2 дня назад видел около 20 только что зарезанных волками овец на кедровом холме». Наконец прибыли волчьи капканы, и я проработал с 2 помощниками целую неделю, чтобы установить их. Мы не жалели трудов и усилий, и я прибегал ко всем уловкам, которые, как мне казалось, могли обеспечить успех. На следующий день, после того, как были поставлены капканы, я поехал осматривать их и скоро напал на след лоба, который вел от одного капкана к другому. По этим следам я прочел всю историю его ночных похождений. Он рыскал в темноте, и хотя капканы были тщательно запрятаны, сразу же обнаружил первый из них. Остановив стаю, он начал старательно разгребать землю вокруг, пока не отрыл капкан, а также цепь и бревно. Затем он отправился дальше, проделывая то же самое с другими капканами. Вскоре я заметил, что он останавливался и сворачивал в сторону, как только подмечал на дороге что-нибудь подозрительное. Тут мне пришел в голову новый план. Я поставил капканы в виде буквы «Н», то есть расположил их в ряд с каждой стороны тропы, а один капкан поместил посредине, чтобы он служил перекладиной для этой буквы. Но мне пришлось долго ждать, чтобы убедиться в новой неудаче. Лобо отправился по тропе и находился уже между 2 параллельными рядами капканов, когда заметил единственный капкан, спрятанный на самой тропе. Он остановился вовремя. Как и почему он догадался, в чем дело, я не знаю. Во всяком случае, Лобо не свернул ни вправо, ни влево, а медленно и осторожно попятился, стараясь ставить каждую лапу на свой прежний след, пока не выбрался из опасного места. Затем, обойдя капканы с другой стороны, он стал скрести задними ногами камни и комья земли, пока не захлопнул все капканы. То же самое он проделывал и во многих других случаях, и как ни разнообразил я свои способы, он всегда уходил невредимым. Вероятно, он и до сих пор продолжал бы свои опустошения, если бы не злополучная привязанность, которая привела его к погибели и прибавила его имя к длинному списку героев, которые в одиночку были непобедимы и погибли лишь из-за неосторожности товарища, которому доверяли. По некоторым признакам я заметил, что в стае Лоба происходит что-то странное. Например, временами следы показывали, что впереди старого вожака бежал другой, небольшой волк. Для меня это было непонятно. Но как-то раз один из ковбоев сказал мне: «Я видел их сегодня, бежит впереди и своевольничает Бланка». Тут мне стало все ясно, и я добавил: «Значит, Бланка действительно волчица, потому что с волком Лобо немедленно разделался бы за такую дерзость». Это навело меня на новую мысль. Я зарезал тёлку и поставил около нее 2 хорошо заметных капкана. Затем, отрубив голову, которая считается никуда не годной частью, недостойной внимания волков, я положил ее немного поодаль, а вокруг нее поставил, хорошо замаскировав, 6 мощных стальных капканов, выветренных так, что не оставалось никакого запаха. Во время этой работы мои руки, обувь и все инструменты были вымазаны свежей кровью. Я брызгал кровью также и землю кругом, точно эта кровь вытекала из головы. Когда капканы были закопаны, я прикоснулся к песку над капканами шкурой койота, а его лапы наделал множество следов вокруг. Голову я положил так, что между нею и кустарником был лишь узкий проход. В этом проходе я поставил свои лучшие капканы, прикрепив их к самой голове. Волки имеют привычку подходить к каждому трупу, который они почуяли, хотя бы у них и не было намерения съесть его, и я надеялся, что благодаря этой привычке стая Курумпо попадется в мою ловушку. Я нисколько не сомневался, что Лобо откроет мою проделку с мясом и не допустит к нему стаю, но я все же надеялся на голову, которая имела такой вид, точно она была отброшена в сторону, как вещь совершенно бесполезная. На следующее утро я прежде всего отправился осматривать капканы. И вот, о радость! Там были ясно видны следы волков, и место, где лежала голова с капканами, было пусто. Поспешно осмотрев следы, мы убедились, что Лобо действительно не пустил свою стаю к мясу, но один, небольшой волк, очевидно, подошел обнюхать голову, брошенную в стороне, и сразу попал в капкан. Мы отправились по следу, и через милю увидели, что этим злополучным волком была Бланка. Завидев нас, она бросилась бежать, и хотя ей страшно мешала тяжелая голова телки, она двигалась быстрее моего спутника, который шел пешком, но мы все же настигли ее у скал, так как рога телки прочно зацепились за камни. Никогда я еще не видал такой красивой волчицы, как Бланка. Ее ровная и густая шерсть была почти совершенно белого цвета. Она повернулась, готовая вступить с нами в бой, и завыла. Это был протяжный, призывный вой. И вот с далекого холма донесся ответный вой старого Лоба. Но это был ее последний зов, потому что мы уже подбежали к волчице, и ей нужны были все ее силы, чтобы защищаться. Затем последовала неизбежная трагедия, воспоминание о которой не раз заставляло меня впоследствии содрогаться. Мы оба набросили полосо на шею злополучной волчицы и погнали лошадей в противоположные стороны. У нее хлынула кровь из пасти, глаза остановились, лапы вытянулись и бессильно повисли. Мы отправились домой, увозя мертвую волчицу, и радуясь, что нам удалось, наконец, нанести первый смертельный удар стаи Лобо. По временам мы слышали вой Лобо. Он бродил по холмам, должно быть, разыскивая Бланку. Он не хотел ее покинуть, но, понимая, что уже не в состоянии ее спасти, не мог преодолеть свой страх перед огнестрельным оружием. Весь этот день мы слышали его жалобный вой, и я сказал одному из ковбоев: теперь я уже не сомневаюсь, что Бланка действительно была его подругой. К вечеру Лобо, очевидно, направился к нашему ущелью, так как его голос звучал все ближе и ближе. В этом голосе слышалось горе. Он выл не яростно, как прежде, а протяжно и жалобно. Он как будто звал свою подругу: «Бланка, Бланка». В конце концов он, должно быть, напал на наш след. И когда достиг того места, где она была убита, издал душераздирающий жалобный вой. Раньше я никогда не думал, что мне так тяжело будет слушать его. Даже суровые ковбои удивлялись этому горестному вою. Лобо прекрасно понял, что произошло, так как земля там была забрызгана кровью Бланки. По следам лошадей он дошел до самой фермы. Может быть, он надеялся найти там Бланку или хотел отомстить, я не знаю. Но во всяком случае, мщение ему удалось. Он настиг за воротами нашу сторожевую собаку и разорвал ее на клочки в 50 шагах от фермы. Очевидно, он приходил на этот раз один, потому что утром я нашел только его след. Судя по этому следу, он метался вокруг фермы, совсем забыв про осторожность. Я рассчитывал на это. И потому наставил по всему пастбищу множество добавочных капканов. Впоследствии я убедился, что Лобо попался в один из них. Но он был так силен, что ему удалось вырваться из капкана. Я предполагал, что Лобо будет рыскать по соседству, пока не найдет труп Бланки. Поэтому я употребил все старания, чтобы захватить его, прежде чем он успокоится. Тут я понял, что сделал большую ошибку, умертвив Бланку. Воспользуйся я ею как живой приманкой, я захватил бы его в первую же ночь. Я собрал все капканы, какие только мог. У меня набралось 130 крепких стальных волчьих капканов, и я расставил их по 4 на каждой тропе, ведущей к ущелью. Каждый капкан был отдельно прикреплен к бревну, и каждое бревно отдельно засыпано землей. Зарывая их, я аккуратно снимал дерн и клал на брезент так, чтобы потом, когда дерн был положен на место и все было закончено, не оставалось никаких признаков человеческой деятельности. Когда капканы были спрятаны, я проволок между ними труп бедной Бланки. Потом я отрезал одну из ее лап и проложил линию следов поверх каждого капкана. Я принял все предосторожности. Прибегнул ко всем известным мне уловкам и, наконец, поздно вечером удалился. Ночью мне показалось, что я услыхал голос Лоба, но я не был в этом уверен. На следующий день я поехал верхом, но темнота наступила раньше, чем я успел объехать северные ущелья, и я вернулся ни с чем. За ужином один из ковбоев сказал: «Сегодня утром скот в северном ущелье был чем-то встревожен. Уж не попался ли кто-нибудь в капкан?» Только на следующий день, под вечер, я, наконец, добрался до указанного места и, подъехав ближе, увидел, что какая-то большая серая тень поднялась с земли, напрасно пытаясь убежать. Передо мною стоял Лобо, гроза Курумпу. Капканы крепко держали его. Бедный старый герой! Он не переставал искать свою любимую, и когда нашел след, проложенный ее телом, безрассудно бросился по этому следу и попал в ловушку. 4 железных тиска держали 4 его лапы. Он лежал совершенно беспомощный, а множество следов вокруг указывали, что тут собирался скот, чтобы поглумиться над павшим деспотом, не решаясь, однако, приблизиться к нему. 2 дня и 2 ночи он пролежал там и теперь совсем обессилел. Тем не менее, когда я приблизился к нему, он поднялся, ощетинился и в последний раз потряс стены ущелья, издав громкий протяжный вой, призывавший на помощь стаю. Но никто не откликнулся, не ответил ему. И, покинутый в час бедствия, он отчаянно рванулся, пытаясь броситься на меня. Все было напрасно. Каждый капкан весил более 300 фунтов, и стальные челюсти крепко держали все 4 лапы волка. Как скрежетали его огромные клыки, когда он хватал ими твердые цепи. А когда я попробовал прикоснуться к нему стволом ружья, он оставил на нем следы зубов, сохранившиеся и до сих пор. Его глаза потемнели от ненависти и злобы, и его челюсти глухо щелкали, когда он старался схватить зубами меня и мою дрожавшую от страха лошадь. Но он ослабел от голода и потери крови, и скоро упал в изнеможении на землю. Что-то вроде сожаления шевельнулось в моей душе, когда я собрался поступить с ним так, как он поступал с другими. Великий старый хищник! «Герой бесчисленного множества беззаконных набегов», — сказал я, обращаясь к нему. «Через несколько минут ты превратишься в груду падали, но иначе я не могу поступить». Я взмахнул лассо, и оно просвистело над его головой, но не тут-то было. Он далеко еще не покорился, и не успела гибкая петля упасть ему на шею, как он схватил ее с зубами и сразу перекусил крепкие толстые пряди и бросил их к своим ногам. Конечно, у меня было ружье, но мне не хотелось испортить его великолепную шкуру, поэтому я поскакал назад в лагерь и вернулся с ковбоем и новым лассо. Мы бросили своей жертве кусок дерева, который он схватил с зубами, и прежде чем Лобо успел выпустить его, наши лассо просвистели в воздухе и обвелись вокруг его шеи. Но когда свирепые глаза Лоба начали тускнеть, я крикнул своему помощнику: «Погоди, не будем убивать его, возьмем его живьем и отвезем в лагерь». Он настолько обессилел, что нам нетрудно было просунуть ему в пасть толстую палку позади клыков и обмотать челюсти толстой веревкой, привязанной к палке. Палка удерживала веревку, а веревка — палку, и таким образом он был совершенно безопасен для нас. Как только он почувствовал, что его челюсти крепко связаны, он уже больше не сопротивлялся и не издал ни одного звука, а лишь спокойно смотрел на нас, точно хотел сказать нам: «Хорошо, вы, наконец, одолели меня, так делайте со мной теперь что хотите». И с этой минуты он уже больше не обращал на нас никакого внимания. Мы крепко связали ему ноги, но он не издал при этом ни единого стона, ни разу не завыл и не повернул головы. Затем мы с большим трудом взвалили его на мою лошадь. Он дышал ровно и спокойно, как во сне, и глаза его снова стали ясными и блестящими, но на нас они не смотрели. Взор его был устремлен вдаль, на холмы, по которым теперь разбрелась его знаменитая стая. Мы не торопились и благополучно достигли фермы. Там, надев на лоб ошейник с крепкой цепью, мы привязали его на нашем пастбище и освободили от веревок. Тут я в первый раз как следует рассмотрел его и убедился, как мало можно доверять сплетням о еще живых героях или тиранах. На шее лоба не оказалось золотого ошейника, а на плечах перевернутого креста, свидетельствовавшего о том, что он заключил союз с дьяволом. Зато я увидел у него на боку большой широкий рубец, след, который Юнона, вожак своры Тенрея, оставила за миг перед тем, как он бросил ее бездыханный на песок ущелья. Я поставил перед волком воду и мясо, но он не взглянул на них. Он лежал спокойно на животе, устремив пристальный взгляд желтых глаз мимо меня, ко входу в ущелье и дальше в прерию, где он царствовал. Он даже не шевельнулся, когда я дотронулся до него, и когда солнце зашло, он все еще продолжал пристально смотреть туда же, в прерию. Я ждал, что ночью он станет призывать свою стаю, и даже приготовился к этой встрече, но он уже однажды призывал ее в минуту отчаяния, и тогда никто не явился, больше он не захотел звать. Говорят, что лев, лишившийся своей силы, орел, потерявший свободу, и голубь, разлученный с подругой, умирают от разбитого сердца. И разве можно было думать, что сердце этого свирепого хищника вынесет тройное испытание? Он потерял и силу, и свободу, и подругу. Когда настало утро, он все еще лежал спокойно, точно отдыхал, но он уже был мертв. Я снял цепь с его шеи. Один из ковбоев помог мне оттащить труп под навес, где лежали останки Бланки. Мы положили его рядом с ней, и ковбой проговорил: «Ты все искал ее. Ну, так теперь вы снова вместе».